Новая газета, быстрее всех других средств массовой информации, откликнувшаяся на появление книги, провела в Санкт-Петербурге ее презентацию. В материале, посвященном выходу «Изменника» 15 октября 2002 года, его автор Николай Донсков писал: «Предназначение журналиста – нести людям правду. У него весь мир на ладони, но при этом журналист еще и обнаженный нерв. Людские и вселенские трагедии резонируют, усиливаются в его душе, где грань между потрясениями и его личной болью. Название книги «Изменник» — это ведь о нашем брате-журналисте сказано, в том смысле, что в стремлении донести до читателя правду нередко приходится идти против господствующего общественного мнения и государственных интересов, которые на самом деле являются интересами лиц, стоящих у власти. Название «обманка», ибо имеет непривычный нам смысл, а взятый из сербского языка, где это слово означает «реформатор», «человек, делающий жизнь лучше». Книга разошлась довольно быстро и была неоднократно переиздана. Теперь не только специалисты, но и люди, далекие от политики, журналистики или дипломатии, узнали об исчезновении Нагина и Куренова и о той трагедии, которую пережили и продолжали переживать их семьи. Однако официальное расследование, широкое и независимое, так и не было возобновлено. К этому времени я успел уже написать несколько писем новому президенту страны Путину, пытаясь обратить его внимание на судьбу пропавших телекорреспондентов, однако ответа от него так и не дождался. Замечу здесь, что этот политик оказался единственным главой нашей страны, который ни разу не отреагировал хотя бы формально на мои обращения. Из канцелярии Ельцина, не выполнившего мою просьбу о создании новой комиссии по расследованию дела, все же поступали официальные ответы. Дмитрий Медведев, которому я также направлял послание, откликнулся сообщением о том, что мое письмо принято к сведению. И только Путин, хотя я обращался к нему не только как к президенту, но и как к бывшему сотруднику госбезопасности, службы, много сделавшей для розыска Нагина и Куренова, сохранил полное молчание. По-видимому, масштаб гуманитарной катастрофы, напрямую касающейся всего нескольких человек, показался ему недостаточно серьезным. После выхода «Изменника», всколыхнувшего было интерес к расследованию, прошло несколько месяцев, и о деле Нагина и Куренова снова замолчали. Человеческая память коротка. Человеческий непостоянный интерес требует постоянной подпитки трагедиями и сенсациями. Об уже случившихся событиях обыватели быстро забывают. Все официальные каналы воздействия на следствие были мной исчерпаны. Все способы привлечь внимание к судьбе коллег испробованы. Я, казалось мне, ничего больше не мог сделать публичным образом. Исчезновение российских журналистов под Костанницей перестало быть государственной заботой. Оно осталось всего лишь трагедия десятка человек, знавших Витю и Гену лично. Им остались человеческие воспоминания и скорбь утраты, и мне тоже, как всем, только собственная память и личная боль. И вот в сентябре 2004 года состоялась моя первая частная поездка в Костанницу. Это был теперь уже ни в малейшей степени не общественный или депутатский долг, не профессиональная обязанность, просто порыв души, вполне понятное человеческое стремление вспомнить погибшего друга и поклониться его памяти. Незадолго до поездки я обратился в Союз журналистов России. Возможно, думалось мне, кто-то из официальных руководителей нашей творческой организации тоже захочет побывать там, увидеть место трагедии своими глазами, сказать несколько слов о печальной годовщине. Однако энтузиазма мое предложение не вызвало. «Горе, конечно, что ж тут скажешь», — вздохнуло официальное лицо, с которым я вел переговоры. «Но мы же все равно ничего не можем поделать. Сам понимаешь, дело-то прошлое». И я поехал в Костанницу один. Позже такие сентябрьские поездки станут для меня ежегодными. Проходят они всегда по одному и тому же сценарию. Прилетаю в Хорватию, иногда в одиночестве, иногда вместе с женой, которая всю жизнь поддерживает меня в моем нелегком расследовании. Беру на прокат машину. Сентябрьская Костанница встречает меня порой жарким солнцем, порой проливным дождем. Небо то хмурится, то улыбается мне. Но одно всегда остается неизменным. Черное пятно на проклятой дороге, отмеченный опаленным асфальтом неровный овал. То самое место, где горел страшным пламенем синий редакционный «Опель» Нагина и Куренного. Этот след не смывается никакими дождями, это позорное пятно невозможно стереть с карты. Я зажигаю у дороги свечу и оставляю у обочины цветы. Красные розы. Витя Нагин всегда в моих мыслях. Гену Куренного я никогда не знал, но за годы расследования он стал мне близок как друг. Вечная память моим друзьям. Вечно вспомен, братушки. В то время, как и сейчас, это была уже не сербская краина, а снова Хорватия. Вернулось и историческое название — Хорватская Костайница. Иногда кто-то из местных жителей, помнивших меня по расследованию 93-го года, узнавающе кивал головой при встрече и приветливо улыбался. Однако большей частью люди, встречные на дороге крестьяне, проходящие мимо горящей свечи, или же посетители местной кафешки, куда я заходил выпить кофе, здоровались, но смотрели на меня с изумлением и о чем-то начинали шептаться друг с другом. Мне это было безразлично. Я знал, что буду ездить туда, пока я жив, потому что цветы и свечи у дороги — это последнее, что я могу сделать в память о друге. На следующий год, в 2005-м, во время своей обычной сентябрьской поездки, я познакомился в хорватской гостинице, где всегда останавливался, с местным журналистом. Оказалось, что он знает эту историю. В тех краях о ней наслышаны многие. «Почему бы вам не поведать обо всем этом нашей прессе?» — спросил он. «Может быть, найдутся еще свидетели? У меня есть друг, он работает в крупном журнале. Я мог бы познакомить вас с ним. Он мог бы написать об этом деле, о ваших поисках». Я пожал плечами. Я уже не слишком верил в журналистскую солидарность. Тем более мне по-прежнему казалось, что розыски пропавших — это прежде всего государственное дело. Именно Россия, как государство, должна была предложить государству Хорватия возобновить расследование и поиски. Тем более, что, на мой взгляд, хорватские власти не стали бы противиться раскрытию этого преступления. Напротив, они были бы в нем заинтересованы. Поставив в этом деле точку, хорваты смогли бы очиститься в глазах мирового сообщества от подозрения в убийстве иностранных журналистов, устранить все возможные недоразумения по этому поводу между нашими двумя странами. Да и для Сербии, к власти, в которой уже пришли современные политики-демократы, такое расследование тоже не стало бы репутационной катастрофой, ведь Милан Мартич и его сообщники уже предстали перед Гаагским судом. Их режим был осужден публично, и за их злодеяния нынешние руководители сербского государства не несли больше никакой политической или моральной ответственности. Увы, мои доводы слишком часто и привычно разбивались теперь о невозмутимую стену официального равнодушия. Так случилось и в 2006 году, когда я снова поехал в Костайницу. Цветы и зажженная свеча на дороге в печальный первый день сентября этому ритуалу я не собирался изменять. Но в этот раз я отправился в Хорватию не только ради того, чтобы возложить цветы на месте предполагаемой гибели ребят, но и для того, чтобы встретиться с руководством нашего посольства. Я хотел попросить их стать инициаторами нового расследования старого дела, предложив сыграть первую скрипку хорватской стороне. Однако к российскому послу в Хорватии меня не допустили. Вместо него меня принял человек, представившийся ответственным за связи со СМИ. Как только я в двух словах изложил причину своего визита, чиновник нетерпеливо прервал меня. «Вы говорите о деле, про которое нашим дипломатам мало что известно. История темная, запутанная, и вряд ли нам стоит вновь ее ворошить». Я возразил. «Вот я и предлагаю попытаться ее распутать. Уверен, что в завершении этого дела заинтересованы все, в нем должна быть, наконец, поставлена точка. Это же наши, русские люди здесь пропали, известные журналисты, и семьи их до сих пор...» Меня снова остановили, на сей раз властным жестом, словно собеседник имел дело с ребенком, не понимающим самых простых вещей. «Я не уполномочен решать такие вопросы. Надо обо всем спросить Москву». Я попытался объяснить, что если кто в Москве и знает об этой истории почти все, то это я. И я здесь, в посольстве, и готов поделиться с ними всей информацией, какой только располагаю. Но чиновнику не нужна была моя информация, да и истина о судьбе Вити и Генны, убиты, бежали, до сих пор в плену, тоже не была, наверное, нужна. «Мы вам перезвоним», — пообещал этот своеобразный пресс-секретарь, и уже одно это обещание звучало в его устах так, будто мне оказывалась великая милость. Разумеется, никакого звонка не последовало. И тогда я вспомнил о прошлогоднем разговоре со случайным своим знакомым, хорватским корреспондентом, предлагавшим мне обратиться в национальные средства массовой информации. Я так и сделал, поехав в Загреб, в редакцию самого популярного тогда журнала Хорватии «Национал», и в которой уже раз в своей жизни рассказал там все, что мне было известно об этой истории. Борислав Еленич, так звали сотрудника издания, известного журналиста, договорился с фотокорреспондентом «Национала», и в Костайницу вместе со мной поехала целая группа представителей хорватских СМИ. Впервые за долгие годы я почувствовал, что не одинок в своих поисках и в своем интересе ко всему, произошедшему на этой земле. Большая статья в «Национале» с фотографиями, не только отснятыми в момент интервью, но и позаимствованными из моего обширного расследовательского архива, вышла буквально через несколько дней, 5 сентября 2006 года. Автор дал ей название «Русский ищет своего друга, жертву мартичевцев», и сумел показать все происшедшее не столько с политической, сколько с человеческой точки зрения. Потому, наверное, материал этот и сумел по-настоящему взорвать Хорватию. Владимир Мукусев, в прошлом известный русский журналист, сегодня преподаватель факультета журналистики Санкт-Петербургского института телевидения, бизнеса и дизайна, на прошлой неделе обратился в редакцию журнала «Национал», писал в материале Еленич, для того, чтобы общество Хорватии узнало правду о том, как во время войны погибли двое русских журналистов, Виктор Нагин и Геннадий Куриной. 1 сентября 2006 года прошло ровно 15 лет со дня их гибели. Мукусев привез несколько журналистов «Национала» в хорватскую Костайницу, к тому месту, где погибли Нагин и Куриной, и там зажег свечу и положил цветы. Прошло 15 лет после их убийства, но и сейчас остается неизвестным, где они похоронены. Кроме семей погибших, кажется, только один Мукусев интересуется судьбой своих товарищей. Мукусев надеется, что обнародованные им результаты поисков подтолкнут руководство Хорватии к продолжению расследования убийства русских журналистов и к поиску их тел. Он считает, что таким образом будет сделан гуманистический жест по отношению к журналистам вообще, и в частности к двум конкретным русским журналистам, которых Россия послала на войну, где они погибли, и о которых это самое государство забыло. Как депутат Верховного Совета я был одним из авторов новой российской конституции. Наш комитет по правам человека работал над ее первой главой, где мы зафиксировали приоритет личности и прав личности над государственными интересами и прежде всего защиту главного права человека – права на жизнь. При коммунистах государство подавляло человеческую личность. Отношение государства к судьбам Нагина и Куринова и к их семьям показывает, что Конституция в России, к сожалению, это мертвые буквы на бумаге, и что политика Кремля по отношению к правам человека мало чем отличается от коммунистических времен, сказал Владимир Мукусев. После выхода статьи местные власти, к которым я обращался за помощью или с новыми вопросами, уже с готовностью шли теперь навстречу. Журнал с публикацией я видел не раз в руках самых разных людей. Случайных посетителей кафе, портье в отеле, официанта в баре, пассажира в автобусе. Потому с какой торопливостью читатели перевертывали страницы, я понял, эта тема им интересна. Для них это тоже важно, узнать правду. Только вот ни эти простые жители Хорватии, ни я сам не могли своей волей без отмашки сверху начать расследование заново и добиться-таки справедливости и истины. В 1907 году я предпринял еще одну книжную попытку рассказать соотечественникам о трагической судьбе Виктора Нагина и Геннадия Куренова, о судьбе, завершающая точка, в которой оказалась жестоко смазанной. В своей книге «Разберемся», составленной по выступлениям, статьям и расследованиям разных лет, я посвятил югославскому делу отдельную главу. Но еще раньше, вернувшись из Костанницы осенью 1906 года, я дал несколько интервью различным российским СМИ, в частности, радиостанции ГТРК «Вектор» Ямало-Ненецкого округа. Я рассказал об одной своей мечте, может быть, странной, но очень искренней. Мне хотелось, и хочется до сих пор, чтобы из Хорватии в Москву привезли искореженный остов машины, в которой предположительно сгорели Витя Нагин и Гена Куриной. Пусть бы машина эта была установлена перед входом на факультет журналистики МГУ, чтобы ребята могли понимать, в современном мире наша профессия не сводится к глянцевому блеску дорогих журналов и гламурным светским сплетням. Настоящая журналистика вот такая. Опасная, несентиментальная, иногда убийственная. Пусть бы остов синего «Опеля» стал жестким, но правдивым напоминанием будущим журналистам об этой горькой истине. Пока эта мечта остается мечтой, но, надеюсь, она когда-нибудь все же сбудется. Кроме того, меня пригласили на радиостанцию «Серебряный дождь», и известный ведущий Владимир Соловьев завел разговор о моей надежде на то, что журнал «Национал» со статьей Еленича ляжет рано или поздно на стол президента Хорватии, что и подтолкнет, наконец, высокого политика к реальным решениям и действиям. Мне хотелось верить, что я смогу добиться встречи с этим человеком, передать ему все имеющиеся у меня документы и раскрутить маховик нового расследования под Костанницей. Самое же главное в том, что я хотел попробовать увековечить память ребят, поставив на месте их гибели памятный знак. Именно там, где в последний раз видели живыми Виктора Нагина и Геннадия Куренова. Но это оказалась уже совсем другая история.